В наследство от хозяина Чарли получил ни много ни мало 250 тысяч долларов, хорошую виллу, антикварную коллекцию и кошачье кладбище рядом с виллой. Что поделаешь, миллионеры тоже умирают. Чем может прославиться маленький провинциальный городок? Да мало ли чем. Памятниками истории, каким-нибудь роскошным парком, необычными часами на башне. А вот австралийский город Кернс прославился во многом благодаря одному из наиболее видных представителей кошачьего рода, коту Химми. Знаменит Химми был прежде всего своей толщиной. На последнем 10-м году жизни, 1986 год, он весил 21,3 килограмма. Окружность шеи у него была 38,1 сантиметра, талии 81 сантиметр, а в длину он был 96,5 сантиметра. Но несмотря на солидные габариты, за которые его смело можно было бы назвать котом-бегемотом, хотя он был не черным, а белым в пятнышке, ел Химми очень мало. Во всяком случае, так утверждает его хозяин Томас Вайс. Еще о габаритах. Известно, что самая крупная порода кошек — это рэгдолл. Взрослый кот весит от 6,8 до 9,1 килограмма, а самая маленькая порода — сингапурская дрейн-кэт. Взрослые коты этой породы весят 2,7, а кошки 1,8 килограмма. Ну а кто из котов сумел прожить дольше всех? Книга рекордов знает и об этом. Кота, долгожителя номер один, звали Пус. Обитал он в Девоншире, Англия, прожил 36 лет и умер, увы, сразу же после своего дня рождения, 28 февраля 1939 года. Кошка Дасти из Соединенных Штатов Америки прожила всего 17 лет, зато отличилась тем, что подарила хозяевам 420 котят. А вот бирманская кошка, имя которой неизвестно, за один раз родила 19 котят. Не так давно в Киев приезжал важный гость из Чехословакии, персидский кот Анди Модрый Камень. Прославился он тем, что невероятно пушист, его шерсть достигает в длину 30 и более сантиметров. Что ж, порода есть порода. А самой трудолюбивой оказалась незаметная кошечка Таузер. За свою жизнь она словила 28 899 мышей. Кстати, о мышах. Несколько столетий назад английских министров очень огорчали неуловимые серые вредители, которые, не слушая никаких увещеваний, обходя всяческие ловушки, исправно поедали государственно важные архивы. Как тут было не вспомнить о пушистых мышеловках, не требующих за работу ничего, кроме небольшой порции ласки и блюдца молока на закуску? Конечно, вспомнили. С тех пор в Лондоне, на Даунинг-стрит 10, там находится британский правительственный комплекс, живут, сменяя друг друга, важные государственные коты. Работают пушистые клерки и в Британском музее, только вместо белых воротничков у них желтые банты, и на некоторых почтовых отделениях. За свою службу, как и полагается, они получают еду и даже зарплату. Наиболее известен среди них кот Уилберфорс, но имечко сразу видно англичанин. Он дольше всех нес свою службу 14 лет. Это и по человеческим меркам немало. А если сравнить с продолжительностью кошачьей жизни, так и вовсе большущий срок. Впрочем, неизвестно, останется ли непревзойденным его рекорд. Сейчас на Даунинг-стрит живет и работает симпатичный черно-белый котик Хэмфри.